Дело в том, что он всегда испытывал патологический страх перед возможными случайностями в своей квартире и постоянно был настороже. Одна из его маленьких слабостей. «Вы подходите к делу действительно достаточно умно, Дип». Она облизнула пересохшие губы. «Вы нащупали след?» «Не совсем еще». «А зачем вам бумажник Беннета и часы?» «В розысках нельзя ничем пренебрегать, Элен. Тем более, когда следы еще не определились. Это касается множества вещей. Вот, скажем, часы. Эти часы имели на обратной стороне гравировку. И вот эти часы он продал Скорпу, который знал, что это означает». «Что же это означает?» «А вот что. Я подобрал эти часы в 32-м универмаге и выгравировал на крышке Бену от Дипа. Это была дешевая вещица, но Беннету она нравилась. Так вот, по ту сторону Амстердам-стрит есть клуб подонков «Скорпионы». Некоторые из них знали назначение этой гравировки на часах. Этот чурбан, посещающий этот клуб, не всегда бывает воздержанный язык среди приятелей. Понятно, что все это дошло до моих ушей. И довольно быстро. А как вы могли догадаться о содержимом его карманов? Я не волшебник и догадаться не мог. И все же я просто знал. У него в кармане появилось то, что мне было нужно. И появилось оно за несколько минут до его прихода сюда. Вот и все. Но почему вы думаете, что Беннет не мог быть убит тем же Педро или его приятелями? Я вам не говорил, что я этого не думаю. Но это действительно так. Педро и его друзья полностью исключаются. Наоборот, они дали мне некоторые, хотя и незначительные, исходные данные. Мне известно, что полиция после следствия твердо придерживается мнения, что Беннет был убит именно в своей квартире, а копы допрашивали немало людей. Вы забываете свое прошлое воспитание, Лен. Вы не из высшего света, а из нашего квартала. Все эти подонки, которых допрашивали копы, никогда не дадут полиции точного указания на время и место того или иного события. Они всегда постараются сбить полицию с толку. Вас они тоже могут навести на ложный след? Могут. Но у меня есть голова. Она заставляет меня одному верить, другому нет, а сказанное третьим проверять фактами. Я представляю себе, сказала она серьезно. Подошел бармен и вопрошающе взглянул на нас, поставив на стол откупоренную бутылку «Сайляко». Затем он двинулся в другой конец бара, медленно обводя зал своими умными и даже слишком много понимающими глазами. Минуты через две в бар вошел солидный мужчина, все его движения отличались спокойной решительностью и уверенностью. У порога он стряхнул дождевые капли со слегка распахнутого плаща, и в этот момент у его пояса блеснула сталь наручников, и на секунду стала видна лакированная кобура. Это обстоятельство достаточно ясно говорило о том, кто он такой. Если интересующийся этим вопросом не смог заранее прочесть этого на его лице. Он даже не взглянул на Элен, когда, подойдя к нашему столику, сказал ей: «Попрошу вас уйти, леди». Ни слова не говоря, она поднялась и направилась в дамскую комнату. «Достали?» — спросил я. Его пальцы скользнули в боковой карман пиджака, извлекли оттуда сложенные листы и подали мне. Я развернул их, его пальцы принялись нетерпеливо выбивать дробь о крышку стола. «Спокойнее, спокойнее, отдохните», — сказал я и принялся внимательно просматривать принесенные им печатные листки, вдумываясь в каждую фразу. Закончив изучение документов, я вытащил бумажник, извлек из него солидную банкноту и вместе с документами вручил все это полицейскому. И сделал это не очень быстро, так что приближавшаяся к столу Элен могла наблюдать, как неизвестный складывал бумаги и засовывал то и другое в свой карман. Как только он удалился, Элен подошла к столу, уселась и бросила на меня взгляд, который, по ее мнению, должен был меня уничтожить. «Подкупаете», — сказала она тихо, но в ее голосе чувствовалась ненависть и отвращение ко всем такого рода методам. «Разумеется, дорогая, не я выдумал коррупцию, и не мне с ней бороться, но использовать ее бывает нужно иногда. Только так можно делать некоторые дела. Вам кое-что требуется узнать. Вы можете добиться этого силой или же деньгами. Я пользуюсь и тем, и другим, но так или иначе достигаю того, чего хочу. Всегда? Да, всегда. И вы этого не забывайте».